Вам звонят с другого города. Алло? Да. Здравствуйте, вы пришли с работы, да? Алло? Ну? Вы с работы пришли? Не слышу! С работы пришли? А? С работы пришли? С какой работы? Ну, с издательства. Не работаю я! Вы в издательстве работаете? Алло. Давай громче, паскуда! Вы в издательстве работаете. Давай, блядина, говорить так громко! Вы работаете в издательстве. Алло. Ты что, мои юные годы вспомнил? Юные? Да. Или ёбаные? А? Какие годы, не понял? Юные! А вы что, были юными? А ты что, блядь? Не что? Был юным? Я и так юный. Сразу стариком родился? Нет, я юный. И сейчас. А вы? Юная? Юная! Сколько вам? 93? Да, 120. Еще юная. А, я понял. Ну и что вы? Вы знаете, что сегодня Русланчика отпиздили? Давай, блядь, громче, сука! Сегодня Русланчика отпиздили. Чего? Русланчика отпиздили. Да ты сначала его найди, ёбаный в рот! Не, мне говорили, его в школе отпиздили. А в школе? А сейчас каникулы, паскуда! А он ходил на практику. Не бывает у них практики летом. Мыл полы, как оказалось. Если бывает, то на юге, блядь. Ну его на юге отпиздили. Или на севере. В каком севере? Ты что? А ты что, блядь, ездил на юг? А мы ему звонили. И наблюдал? Мы ему звонили. Он, кстати, вам сегодня позвонит, пожалуется. Да что ты. Да. С наркоманами связался, его отпиздили. Ты, блядь, сплетник хуже всякой бабы, блядь. Тебе надо хуй на пизду перевесить. Ты сплетник, как баба, блядь. Тебе только пизды не хватает. Не, ну мы ему просто звонили сегодня, он жаловался. Да что ты? Прям тебе жаловался, неизвестному человеку жаловался. Я Игорь, он меня знает. Да что ты? Когда ты успел его узнать? Ну я уже вам рассказывал, я не собираюсь это по 100 раз повторять. Алло. Он, в общем, это самое. Говорил, что он связался с какими-то наркоманами, и они его отпиздили. И забрали деньги. А у него денег нет, он не работает. Ну какие-то там были. Никаких денег у меня не бывает, он безработный. В общем, дали пиздюлей ему. А? Дали ему пиздюлей. За что? Я не знаю. За то, что денег нет? Нет, вот забрали деньги, а потом дали пиздец. О, я, паскуда, тебе говорю, у него денег не бывает, он не работает. А это самое, а вы квартиру, ну, не отдадите, да? Чего, блядь? Квартиру не отдадите? Сейчас тебе 5 квартир отпущу, блядь. Живи на здоровье и на тот свет их загреби. Ну а что нам теперь на Русланчика? Я блядь, 5 квартир отпускаю, блядище, чтоб ты разжился, блядь, и подох в них. Что ты несешь, Валя? Мы поднажмем на Русланчика тогда. Чего, блядь? Ну ты непробиваемая, мы подожмем на Русланчика. Дожми, ты нахуй свой нажимай, блядь, чтобы он стоял лучше. А ты знаешь? Чтобы ебался, а не звонил, блядь. Больше еблей увлекался, чем сплетнями. А ты что, извращенка?